бедра. Мышцы бедра делятся на три группы – переднюю, заднюю и медиальную. Передняя группа мышц – партняжные мышцы – мускулус сарториус. Имеет форму длинной узкой ленты, пересекает по диагонали переднюю поверхность бедра. Начинается от передней верхней ости подвздошной кости, прикрепляется к бугристости большой берцовой кости, функция сгибает бедро и голень, вращает голень внутрь. Четырехглавые мышцы бедра. Мускулус квадрикепс феморис. Состоит из четырех частей. Прямой мышцы бедра, латеральной широкой мышцы бедра, медиальной широкой мышцы бедра, промежуточной широкой мышцы бедра. Прямая мышца бедра начинается от передней нижней ости, латеральная широкая мышца бедра от межвертельной линии и от латеральной губы шероховатой линии. Медиальная широкая мышца бедра от медиальной губы шероховатой линии, промежуточная широкая мышца бедра от передней поверхности бедра. Все эти части объединяются одним общим сильным сухожилием, которое охватывает надколенник, и ниже его прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. Функция – разгибание в коленном суставе, разгибатель голени. Прямая мышца, помимо этого, может участвовать в сгибании бедра. Задняя группа мышц – полусухожильная мышца, мускулус семитендиносус, получила такое название в связи с тем, что ее нижняя половина состоит из сухожилия. Конец 151 страницы. Начинается от седалищного бугра, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости вместе с тонкой и партняжной мышцами, где они образуют сухожильное растяжение, поверхностную гусиную лапку. Полуперепончатая мышца – семимембраносус – лежит под предыдущей. Начинается от седалищного бугра пластинчатым сухожилием, который занимает почти половину длины мышцы. Прикрепляется тремя пучками к медиальному мыщелку большеберцовой кости, к сумке коленного сустава и к фасции, покрывающей подколенную мышцу, образуя глубокую гусиную лапку. Двуглавая мышца бедра – мускулис бицепс феморис. Ее длинная головка начинается от седалищного бугра, короткая головка – от средней трети латеральной губы шероховатой линии бедра. Обе головки, соединившись вместе, прикрепляются к головке малоберцовой кости. Функция мышц задней группы – эти мышцы, перекидываясь через тазобедренные и коленные суставы, могут действовать на оба сустава. При фиксированном тазе они сгибают коленный сустав. При фиксированной голени вместе с большой ягодичной мышцей разгибают туловище. При согнутом коленном суставе полуперепончатая и полусухожильная мышцы вращают голень внутрь, а двуглавая наружу.